свободе в наше время принято рассуждать не меньше, чем о счастье. Каждый человек стремится к свободе, и это совершенно естественно. Но знаем ли мы, что такое свобода? Вместо очередной лекции на тему, как правильно быть свободным, я лучше расскажу одну очень понравившуюся мне притчу. Будда скитался 6 лет. Он посетил всех мудрецов, святых, ученых, всевозможных гуру. Но ничего не произошло. Аскетизм, пост, йога – все напрасно. Однажды он попытался перейти вброд небольшую речку. Течение было сильным, а он так ослаб от постоянных лишений и недоедания, что голова его закружилась. Он упал в воду, и его понесло вниз по течению. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы он не ухватился за длинный корень и его прибило к берегу. В таком положении, не имея сил выбраться, он ясно осознал: жизнь подобна океану. И если жизнь – это океан, то тогда все, что я делаю, неверно. Если я довел себя до такого состояния, что не могу перейти даже эту речку, то как же я собираюсь пересечь океан жизни? Мой путь неверен. Я стал слабым. А для того, чтобы подняться к Богу, нужна огромная энергия. Ему удалось выбраться из реки. Он лег под деревом и расслабился. В этот вечер было полнолуние. И впервые за 6 лет скитания он хорошо спал. Ему больше не нужно было никуда спешить. Нечего было достигать. Никакой практики, никаких упражнений. Впервые он почувствовал полную свободу. Никуда не торопясь, лежа под деревом, он наблюдал восход солнца. Он смотрел, как тает последняя утренняя звезда. И говорят, что когда она исчезла, исчез и прежний Будда. В одно мгновение перед его мысленным взором пронеслись 6 лет скитаний, как ночной кошмар. Но это уже стало прошлым. Он стал просветленным. Свобода – это жизнь без правил. Или, вернее, по правилам, которые мы сами себе создаем. И сами же их изменяем. Правила – это ограничения, созданные нам другими людьми. Да, вполне вероятно, что эти люди хотели или хотят нам счастья. Но понятие счастья у каждого из нас свое собственное. И чужие правила могут только помешать созданию своего собственного счастья. Любые ограничения преодолимы, но лишь при условии осознания их присутствия. В этом упражнении ты увидишь свои ограничения и сможешь их преодолеть. Дай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. Thank you. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. Представь, что ты находишься в золотой клетке. Эта клетка символизирует твои ограничения на пути к счастью. Но здесь, в клетке, ты имеешь многое. Ты имеешь удобную и мягкую постель. Тебе своевременно предлагают вкусную и питательную пищу. И никто не нарушает твоего покоя. Здесь ты можешь сколько угодно спать, слушать музыку, отдыхать. Но ничего здесь от тебя не зависит. Даже вкус пищи, которую тебе подают. Чувствуешь ли ты себя счастливым? А может быть, желаешь получить свободу? Но никто, кроме тебя самого, не сможет тогда гарантировать тебе покой, безопасность и комфорт. Выбирай. Золотая клетка открывается. Что ты чувствуешь в этот момент? Ты можешь в любой момент покинуть свою тюрьму или оставаться в ней. Что ты выбираешь? Прутья золотой клетки распадаются, и ты вынужден воспользоваться своей свободой. И вот ты стоишь на открытом пространстве, вдыхая полной грудью свежий воздух, чувствуя его свежесть. Ты ощущаешь ветер, обвивающий твое лицо, капли дождя, освежающие твою голову. А может быть, чувствуешь ласковые лучи солнца. Ты не обладаешь ничем, но одновременно владеешь всем необходимым для жизни и самореализации. Твой ум наполнен идеями. Твои руки могут реализовать эти идеи. Твои ноги приведут тебя туда, куда ты пожелаешь. Но куда ты пойдешь? Чем будешь заниматься? О чем ты мечтал, находясь в золотой клетке? Все это ты можешь осуществить. Возможно, тебе хочется строить дома, в которых будут жить счастливые люди. Возможно, тебе хочется помогать больным, уставшим людям. А может, захочешь стать земледельцем и кормить людей. Или создавать прекрасные произведения искусства и украшать жизнь людей. А может быть, займешься изобретательством. А может быть, твое призвание – это наука, расширение горизонтов знаний. Все возможности открыты перед тобой. Необходимо только выяснить, чего ты желаешь.